Глава 28. По душам. Адриана. Наша тайная связь похожа на сладкое предвкусие в томительном ожидании свиданий с глазу на глаз. Будними вечерами я, как прожженная шпионка, пробираюсь в спальню Киллана. Она дальше моей, что существенно уменьшает шансы быть услышанными. А в выходные? А не было у нас пока общих выходных. В эту субботу, на которую мы так рассчитывали, Лилиан и Макс остались дома. Они посчитали кощунством устраивать себе отдых, когда надо приложить максимум усилий для поиска нападавших на меня людей. Поэтому сейчас мы не придумали ничего лучше, чем уединиться в машине Кроу, встретившись в условленном месте на пожухлой лужайке возле реки Потомок. Мы с ним в прямом смысле прячемся по зарослям. Но конкретно эти заросли очень живописные. Да и плевать на них, по большему счету. Мы все равно откинули оба сиденья, чтобы устроиться на них лежа в обнимку с видом на потолок с кожаной обшивкой. Консоль, кстати, совсем не мешает лежать у Киллана на плече. «Я должен признаться еще кое в чем», — сообщает он во время очередной передышки от поцелуев. «Так, дай угадаю. Ты тайком копался в моем нижнем белье, а потом вдыхал его запах, как сексуальный маньяк. Кроу начинает трястись подо мной в попытке сдержать смех. Нет, до этого я не додумался, но теперь жалею. Могу организовать», — смелею я, поднимая к нему лицо. «Зачем я буду ограничиваться куском ткани, если у меня есть прямой доступ к тому, что под ней?» С хрипотцой возражает он, помещая ладонь между моих ног. Килл проводит носом вдоль скулы, мазнув губами возле краешка рта. Несмотря на то, что на мне брюки карго, неловкость из-за женских дней не дает толком расслабиться. Сжимаю бедра, на что он отрицательно мотает головой, проговаривая в категорической форме. «Нет, не закрывайся». В ответ я сплетаю его пальцы с моими, чтобы занять их менее смущающим делом. И возвращаюсь к началу беседы. «В чем ты хотел признаться?» «Пари в клубе я выиграл обманом». Залпом выдает он. «Как?» Удивляюсь я. «Я следила за тобой. Ты же пил». «Пил». Невозмутимо подтверждает этот врун. «Но пьян не был благодаря одной специфической таблетке». «Какой еще таблетки? Выходит, я напрасно готовила тебе? Вот ты! Зачем? Поиздеваться надо мной?» В негодовании расцепляю наши руки и выпрямляюсь, поправляя заднюю кофту. «Сюда иди!» Вроде бы приказ, а вроде бы и нет. Если бы в нем не было смешливых оттенков, я бы в долгу не осталась. Но его тон, исполненный озорства, молниеносно перещелкивает мое возмущенное состояние. Кроу ловит меня сзади обеими руками и насильно укладывает в прежнее положение. «Тебя хотел видеть чаще. Что тут непонятного? Как у него получается так быстро реабилитироваться?» Улыбка распускается на моем лице автоматически. Злость и след простыл. Хотя он простыл еще на предыдущем шаге. «То есть ты еще тогда понял, что испытываешь ко мне что-то иное?» «На самом деле, гораздо раньше». Киллан с нежностью проводит большим пальцем по моей щеке туда-сюда, как-то многозначительно вздохнув. «А ты?» Задумавшись самую малость, решаю высказаться прямо. «Иногда у меня ощущение, что я всегда относилась к тебе по-другому, Киллан. Но...» Перевожу дыхание, чтобы без паники продолжить важное признание. «Мне было страшно. И сейчас это не изменилось. Почему? Вдруг это просто обоюдное помешательство?» «Что мы будем делать, если что-то не срастется и...» «Тсс!» Кроу быстро прижимает палец к моим губам, не дав договорить. «Остановись, Ри!» «На первом предложении можно было закончить, потому что я с ним согласен. Чем тебе не нравится такое определение чувством двух людей? Тем, что оно попахивает чем-то временным. Время — понятие растяжимое. По сути, наша жизнь и есть временной отрезок. Лично я волнуюсь только о том, что наши с тобой отрезки окажутся разной длины», — философствует он, приглаживая мои волосы. «Я говорила о более коротком времени, но твоя уверенность насчет целой жизни меня радует. Льну к нему, насколько позволяют сиденья. Крепко обнимаю, пока есть такая возможность, все еще не до конца веря в то, что это все о нас, что эти двое в машине и правда мы. Мой сердечный моторчик помимо воли набирает такие обороты, что не удивлюсь, если его частые аритмичные постукивания слышны и Киллану. У меня есть еще одно признание. Сегодня прямо-таки ливневый дождь из его откровений. Валяй!» Со смехом разрешаю я. Мне помогли узнать насчет Сильвии. У меня аж дыхание спирает, пока вслушиваюсь в каждое слово Киллана. На днях я поведала ему подробности того благотворительного похода в базилику. Но я и подумать не могла, что он займется расследованием. Несмотря на отсутствие угрызений совести о сделанном, все равно оставалась вероятность, что меня развели. И никакой Сильвии с ожогами нет. Узнать это было так же боязно, как и то, что собранные средства не спасли крошку. С таким именем в вашингтонских больницах нашелся всего один ребенок, который полностью подходит под твое описание. Сирота в реанимации, и как раз вчера ей провели высокотехнологичную операцию. Она жива? Чуть ли не подпрыгиваю я, читая по серым глазам ответ. Киллан сдержанно кивает, перебирая пряди моих волос, а я ликующе взвизгиваю, не сумев оформить свою радость в более или менее связанные звуки. «Спасибо!» Звучный поцелуй в его губы. «Спасибо!» «Еще один!» «Боже, какая шикарная новость!» Снова целую, на этот раз задерживаясь подольше. Меня подхватывает волна счастья, уносящая на десятое небо. Седьмое слишком низковато для эмоций, которые того и гляди сдетонируют. Кроу словно по щелчку решает мои проблемы одну за одной. Конечно, я всегда догадывалась, что он очень хороший, но чтобы настолько безупречный, уже несколько дней я пребываю в невесомости, не нахожу более емкого определения, описывающего то чувство спокойствия, эйфории и легкости, в котором я забываю о тревожащих вещах. Рядом с Килланом меня окутывает невидимая броня, защищающая от всех и вся. Ему и делать для этого ничего не нужно. Просто быть рядом. А он рядом почти постоянно. Даже когда Кроу нет на расстоянии вытянутой руки, я все равно чувствую его присутствие. В звонках, СМС, взглядах, точно сворованных в толпе студентов. «Ты совсем ничего не помнишь?» Неожиданный вопрос грозовым разрядом рассекает пространство, как только он прекращает наш поцелуй. «Что ты имеешь в виду?» «Напрягаюсь я. Ты помнишь детство? Родителей? Как в школу ходила? С кем дружила?» «У меня иногда случаются просветления, но они больше похожи на размытые сны с помехами, поэтому не могу точно сказать, было это со мной или нет. Понимаю, что неопределенный ответ его не устроит. Но мне нужно выиграть время, чтобы снова взвесить то, о чем я размышляю почти 24/7. Сказать Киллану сейчас, как он отреагирует на то, что я, с высокой вероятностью, психически нездорова, и моя болезнь привела к страшной трагедии. Как? Что ты видишь в этих снах? Чаще всего это связано с пожаром. Помню пламенные всполохи, вырывающиеся из-под закрытой двери родительской спальни, и дым. Очень много густого черного дыма, а дальше темнота. Все же умалчиваю о крови на руках. Что, если это не соответствует действительности, и я зря посею в нем зерно сомнения? А до пожара? Не унимается Килл? Не помню. Иногда у меня ощущение, что мою память кто-то стер. Так может быть? Я читал, что такое бывает, когда в ответ на сильный стресс включаются защитные механизмы. Правда, в статьях пишут про плохие воспоминания, а ты забыла даже хорошие. И такой тип амнезии, как правило, временный. А в нашем случае прошло больше 8 лет. Не понимаю. Ты изучал этот вопрос? Оживляюсь я, несмотря на удручающий разговор. То, что он переживал о моем состоянии, невероятно приятное открытие. Изучал. Отвечает со скупой односложностью, глядя в потолок. Тогда ты должен был прочитать и о других причинах. Интоксикация, шизофрения, например. Начинаю готовить почву. Ну, это вообще бред. В таком случае тебя упекли бы в психушку, чтобы оградить от общества. Вот именно, Киллан, вот именно. И как прикажешь тебе признаваться? Разве ты сможешь смотреть на меня так же, как сейчас? Ты будешь всегда видеть во мне больного человека, которому не место среди остальных. Я тоже читала про шизофрению, и она может долго себя не проявлять, оставаясь в латентной форме. Но в один прекрасный момент вылезти наружу. Как-то быстро всеми забылись мои приступы в промежутке с 12 до почти 13 лет. Да и чем оправдать многочисленные психозы? Непереносимость чужих касаний, агрессивные поступки. Кто знает, вдруг это и есть первые симптомы. Вдруг мои видения – это очередная выдумка неисправного мозга. Еще по каким-то неведомым причинам шантажист притих. И это затянувшееся ожидание мучает сильнее всего. Когда рванет эта бомба замедленного действия? Чего он ждет? Я собрала сумму, которой должно хватить, если все пойдет по прошлому сценарию. Но предполагаемый срок уже прошел. Как думаешь, если бы ты снова попала в свой дом, это помогло бы? Не выйдет. Он давно принадлежит другим людям. Предлагаешь сходить к ним в гости? Прыскаю я. Так не пойдет. Тебе нужно сосредоточиться, не спеша пройтись мимо знакомых стен. Возможно, посидеть в своей бывшей комнате, закрыв глаза. Не знаю. Я готов попробовать что угодно. Почему это для тебя так важно? Приподнимаюсь, состыковав кончики наших носов, и оставляю короткий поцелуй на его губах в знак признательности. Не ожидала, что меня так много в его мыслях, потому что прошлое — это фундамент нашей жизни, влияющий на настоящее и будущее. Без него жизнь будет шаткой. А ты хочешь сделать мою жизнь прочной и устойчивой. Подхватываю я, показывая, что уловила суть его мудрого изречения. Правильно. Доверишься мне? Киллан опять заключает меня в по-домашнему уютное кольцо из своих рук. В чем? Во всем. Но зачем он вынуждает лгать? Довериться ему целиком и полностью. Мое огромнейшее желание. Но я вновь трушу. Поразительно, я не боялась садиться на мотоцикл к незнакомому парню, вручая свою жизнь в его руки. Не боялась говорить об этом с Николь, но с Киланом стопорюсь. Почему-то потерять приобретенную внутреннюю гармонию оказалось куда страшнее, чем физическое существование. Готова навестить новых жильцов, подружиться с ними и попросить разрешения прогуляться по их жилищу. Сворачиваю тему до какого-нибудь следующего раза, когда я пойму, что готова. Для чего отравлять только что завязавшиеся отношения? Не совсем. У меня есть решение получше, но нужна твоя готовность беспрекословно слушаться. Серьезный и решительный тон не оставляет выбора. Я готова, мистер Доминант. Хихикаю я, предвкушая увлекательное времяпрепровождение.